Третье. Парковать автомобиль у посольства запрещалось, поэтому Джеймс, высадив пассажиров у кованой решетки в стиле Арнуво, сообщил Артуру, что поставит Роллс-Ройс на Уильям-стрит в сотне ярдов от Найтсбриджа, после чего сразу же отъехал. Макгрегор и Элли, показав паспорта охраннику в форме французского десантника, вошли в довольно просторный холл посольства, где к ним тут же подошел дежурный чиновник лет 30. «Мы хотели бы поговорить с месье Жаскаром Муро», — пояснила цель визита Элли. «О, мсье Муро, но мадам...» «Мадемуазель», — поправила его Элли. «Мадемуазель», — чиновник бросил взгляд на ее раскрытый паспорт, — «Бернажу. Вы договорились о встрече заранее?» «Да, мсье», — устало произнесла она. «Мсье Муро сам назначил эту встречу». «Тогда никаких проблем». Дежурный расплылся в улыбке и отправился к телефону на письменном столе. «Ты пойдешь со мной, Арти?» — Элли сжала его запястье. «Конечно, дорогая». Ему начал передаваться ее страх перед неизвестностью, перед этой встречей, явно не сулившей ничего доброго. По ступенькам, ведшим на главный этаж посольства, легко сбежал человек в прекрасно подогнанном дорогом костюме. По виду ровесника Артура, ростом он был не намного ниже, примерно те же 6 футов, ну, без полутора дюймов. Элли с Артуром поднялись ему навстречу. «Мадемуазель Бернажу». Он произнес это не спрашивая, просто подтверждая тот факт, что это именно она. И когда Элли кивнула и протянула ему руку, он, как и полагалось воспитанному французу, поднес ее к губам, после чего выпрямился и посмотрел на Артура. «А вы, полагаю, мистер Макгрегор, я не ошибаюсь?» Артур протянул Муро руку, поправил его. «Баронет Макгрегор или сэр Артур, как вам будет удобнее?» «Прошу прощения, сэр Артур», — виновато улыбнулся Муро. «Нам сообщили только ваш адрес и телефон, не упомянув о титуле». «Сообщил кто?» — резким требовательным тоном поинтересовалась Элли. «Обо всем этом нам удобнее будет говорить в моем кабинете, мадемуазель». «Могу ли я присутствовать при разговоре?» — спросил Макгрегор. «Зависит от того, в каких отношениях вы состоите с мадемуазель Бернажу и семейством Леблан». «С Элли мы состоим в гражданском браке, без малого год», — ответил Артур. «С Анри Лебланом и его семьей я хорошо знаком, они гостили у нас прошлой осенью». «Прекрасно», — кивнул Муро. «Надеюсь, личные документы у вас с собой?» Он перевел взгляд с Артура на Элли, та уже протягивала ему паспорт. Артур, вручив свой британский паспорт чиновнику, достал из кармана и водительские права. Тот приподнял брови. «А зачем права?» «На них указан адрес, который наверняка вместе с телефоном передали вам». «Ах, конечно». Муро бросил взгляд на пластиковую карточку и с полупоклоном вернул ее владельцу. Выложив на небольшой поднос ключи, зажигалки и сигареты, они прошли под рамкой и вместе с мсье Муро поднялись по ступенькам в коридор посольства. Миновав ряд дверей, они остановились у той, на которой красовалась бронзовая табличка «Ж. Муро, служба безопасности». «Так вот почему не вполне консул», — пробормотала Элли. Муро, открыв замок пластиковым электронным ключом, распахнул ее, пропуская посетителей внутрь. В кабинете он жестом указал им на 2 кресла, стоявших у массивного дубового стола, обойдя который, он сел на свое место, переведя взгляд с Артура на Элли обратно. Возникла неловкая пауза. Наконец Муро откашлялся и, опустив глаза, произнес. «Мадемуазель Бернажу, я вынужден сообщить вам...» Макгрегор сжал руку Элли, но осторожно, стараясь не причинить ей боль.